Впоследствии он неоднократно благодарил судьбу за предоставленный шанс, но впервые это произошло, когда Александру представили Дашу, младшего научного сотрудника, назначенного на должность его ассистента. С тех пор они практически не расставались. Особенного ничего. Радиокомплекс, что развернули внешне, функционирует согласно всем расчетным параметрам, но связаться ни с кем пока не удалось. Даша печально вздохнула. Возможно, мы единственные, кто уцелел. Хотя научный отдел выложил в сеть довольно большой отчет с расчетами. Смысл сводится к тому, что толщина полевого слоя в атмосфере достигает не менее 25 километров при содержании радиоактивных частиц порядка 35%. Коэффициент отражения радиоволн настолько велик, что сигнал попросту не может пробиться через все это. «Пыль со временем будет оседать», — заметил Александр. «Если мне не изменяет память, частица диаметром в 2 микрона оседает со скоростью 2 км в год или что-то вроде этого. Но еще осадки будут пыль вымывать». «Не будут», — Даша печально вздохнула. «Расчеты показывают 90% разрушение озонового слоя. Парниковый эффект атмосферы нарушен, конвекция практически отсутствует. Везде установилась сверхустойчивая погода, ледяные засухи и ураганные ветра. Ядерная ночь и ядерная зима будут длиться не менее 4 лет, пока не восстановится озоновый слой, а атмосфера полностью очистится лет через 10. «Значит, мы с тобой еще погуляем под звездами?» Александр попробовал улыбнуться, но Даша лишь грустно покачала головой. «Если только в скафандрах, Сашенька. Анализ показывает уничтожение всех или почти всех АЭС в мире, и до конца не просчитан синергизм тысяч многомегатонных взрывов. Во внешней среде огромное количество изотопов стронция, цезия, и высокоактивных изотопов урана, а у последних только период полураспада почти сотни тысяч лет. Непосредственно над нами и вовсе эпицентр, даже подумать страшно, что там произошло. Приборы фиксируют фон уже в 3000 рентген в час, и он продолжает расти. А ведь без озонового слоя есть еще мощная солнечная радиация. Просто удивительно, что ребята из внешней группы еще держатся, тут никакой антирад не спасет». При этих словах Александр паник. Именно ему профессор поручил возглавить недавно созданную аналитическую группу, первоочередной задачей которой была разработка методик лечения, позволяющих спасти внешне. Но пока все было тщетно. Для исследований необходимо время, а вот его-то как раз катастрофически не хватало. Он попытался отогнать на время мрачные мысли. А как же МКС? А лунные шахты? Ведь там несколько тысяч человек, они не могли пострадать. Научный отдел тоже надеется на это. Даша присела на краешек стола, из-за чего ее миниатюрная фигурка, затянутая в белую ткань комбинезона, стала напоминать гипсовое изваяние. «Наших мощностей недостаточно для связи с лунным поселком, но с МКС мы сможем связаться, как только радиосигнал будет в состоянии пробить пылевые слои. Международная станция должна быть не тронута, если только по ней не нанесли удар сознательно». «Стало быть, время покажет», — подытожил Александр. «Через 2 часа начинается совещание по проблемам лечения внешней группы. Мы должны предоставить полную сводку о положении дел на текущий момент. Дашенька, радость моя, давай-ка в лабораторию и не оставляй их в покое, пока не закончат». Он ласково пожал ей ладошку и потянулся к консоли компьютера.